Глава 28. По пути в лабораторию Алиса смотрела в окно, наблюдая за мелькающими деревьями с густой шаровидной кроной, зелеными полями, усыпанными разноцветными цветами и чистым голубым небом, мягко окутывающим солнце. Ей было страшно. В ближайшие несколько часов она должна пережить извлечение эфира, которое, по словам Антио и Неи, предстоит трудным и очень болезненным. Нити ее ДНК успели переплестись с макромолекулами эфира и, усвоившись на клеточном уровне, вступить в симбиоз. Извлечение даже незначительной его части было сопоставимо с потерей одного из жизненно важных органов. Кальда и Крипс заверили Алису, что анценты, благодаря помощи принцессы Зеры, собрали сверхмощное устройство, способное сделать процесс менее разрушительным для ее организма. Но их неумелые подбадривания мало успокаивали. Единственное, что Алиса до конца не могла понять, это чего она боится больше – боли или потери удивительной силы, дарованной эфиром. В предстоящем путешествии она бы ей очень пригодилась. Пока вереница из автомобилей следовала к секретной лаборатории, Картер и Соломон обсуждали дальнейшую тактику. «Капитан, вы в кратчайшие сроки должны собрать команду для полета к Андромеде. Мои предпочтения остаются прежними». Филипп посмотрел на Алису и Гранда, сидевших напротив. «Я не удивлен». Инна одобрительно кивнул. «С вами также полетят Кисо и Зера. Посол много знает об этих расах, и лучшего парламентера вам не найти во всей галактике. А разносторонние знания принцессы, ошеломившие даже анцентов, помогут вам преодолеть любые трудности, возникающие на пути». Кстати, именно она помогла Галактическому Совету модернизировать Еву. Картер улыбнулся. Интересная команда у него получалась. Грант – один из лучших представителей своей расы. Сильный, смелый, чертовски умный и находчивый, добрый друг и товарищ. Зера – албинская принцесса, гений науки, способная в считанные часы собрать и починить что угодно. Кисо – один из последних представителей вымирающей расы, обладающий удивительными талантами и способностями. И Алиса – самое необъяснимое и загадочное создание Вселенной. Само совершенство. Что же, путешествие предстояло нелегкое, но занимательное. «А как быть с лейтенантом Вицекусом?» – прошептал Соломон, глядя на Элайта. «Он тоже полетит с вами». «Его нужно спросить. Филипп?» Вопросительно посмотрел на лейтенанта, ожидая услышать отказ. Вицекус уже успел рассказать мозгу и ОПС все, что знал о стратегии диктатора Вирса и его возможных передвижениях. Заключенная ранее сделка с главой Соломоном давала ему полную свободу действий. Мозг амнистировал Вицекуса и по просьбе Картера выписал достойное вознаграждение. Он был свободен и мог покинуть Игис, когда пожелал. Если бы не гордость капитана, он бы давно попросил сильного и смелого Элайта остаться и сопровождать его команду в этом путешествии. Но упрашивать кого-либо было не в его правилах. «Конечно, с вами!» — ухмыльнулся Вицекус. «Без обид. Но если начнется заварушка, а она начнется, без меня вы не справитесь». Лейтенант очень хотел полететь с ними и стать частью команды, но тщательно скрывал это под маской равнодушия. Эти пару дней, проведенные в компании людей и агрейторов, были лучшими в жизни Элайта, хоть он и боялся сам себе в этом и признаться. «Даже лысый», – прошептал Вицекус и покосился в сторону Гранда, – «вам не поможет». «Значит, решено». Соломон утвердительно покачал головой. «Если извлечение пройдет удачно, мы сможем отправить вас завтра». За обсуждением они не заметили, как кортеж прибыл к месту назначения. Небольшое двухэтажное здание было окружено невысоким колючим забором. Повсюду ходили военные и ученые в белых халатах. Выйдя из машины, Алиса остановилась и с удивлением посмотрела на простенькое строение, внешне совсем не похожее на суперсовременную лабораторию, о которой говорили анценты. Она с трудом представляла, как в этом стареньком доме могли трудиться великие умы галактики, разрабатывающие все новые и новые изобретения. Скорее, он был похож на психиатрическую клинику Плейсвилля, только с усиленной охраной. Очутившись внутри, чувство дежавю только усилилось. Мрачные стены, скрипучие лестницы и снующие люди всколыхнули воспоминания Алисы и перенесли на 300 лет назад. Как бы сложилась и ее жизнь, если бы в тот злополучный день она не переступила порог клиники в поисках работы, напрашивался очевидный ответ. Никак. Она бы так и продолжала тихо и мучительно долго увидать в одном из скучнейших городов мира. Желание вернуться домой угасало день ото дня, а новость о возрождении Евы не то что не порадовала Алису, а скорее напугала, как и возможность самого извлечения. Вскоре анценты освободят ее от эфира, и она будет больше не нужна. Ни мозгу, ни ОПС, ни Галактическому совету, ни Кисо, ни Картеру. Антио окликнул задумавшуюся Алису, взял под руку и повел к двери, спрятанной за лестницей. Достав из внутреннего кармана мантии специальный пропуск, он поднес его к считывателю системы контроля доступа. Тяжелая металлическая дверь открылась. Яркие подвесные лампы раздражали глаза, а их свет, отражающийся на белоснежных стенах, только усиливал неприятный эффект. В противоположном конце широкого коридора находился лифт, кабина которого с легкостью вместила внушительную делегацию. Антио нажал на кнопку, и лифт начал опускаться глубоко под землю, где размещалась скрытая от посторонних глаз секретная лаборатория. «Переживать тебе не стоит», — учтиво сказал он, почувствовав мелкую дрожь в руках Алисы. «Извлечение не повлияет на тебя и способности твои, лишь малость только». Она натянуто улыбнулась. Способности сейчас ее волновали в последнюю очередь. Страх захватывал разум. Мысли о предстоящей боли сводили с ума. Жертвенность. Пришла пора и ей отдать часть себя ради благого дела. Когда двери лифта распахнулись, она на секунду забыла о собственных страхах и замерла от удивления. Огромное помещение было поделено на множество секций, в которых многочисленные ученые и инженеры ставили эксперименты и проводили опыты. В одной из них испытывали новое оружие, способное с одного выстрела пробить самую крепкую броню. В другой проектировали медицинский аппарат под названием New Life, который, по смелому замыслу создателей, должен был избавить существ от большинства опасных болезней методом современной лазеротерапии. Алиса с удовольствием побывала бы в каждой из лабораторий и удовлетворила любопытство, но Антио беспощадно тащил ее вперед. Ему не терпелось показать плод творения анцентов, которому они уже успели дать имя. Декс. Спустя несколько минут и столько же дверей, она воочию смогла оценить устройство, созданное древними. «Декс это», — гордо сказал Антио, указывая ей на механизм в форме кокона. «Декодирование эфира концентрацией силы и света». Он подошел к устройству и нажал на одну из кнопок. Не было времени испытать его, но уверен я, Декс справится. Овальная лаборатория ожила и наполнилась ярким светом. Механизм зашумел и медленно открылся. Верхняя часть кокона поднялась на 1.5 метра вверх, открывая изогнутое белое кресло, по обе стороны которого находились приборы с мигающими лампочками. Особое внимание Алисы привлекли прочные черные ремни в верхней, центральной и нижней части сиденья. Они определенно должны сомкнуться на талии, голове и ногах, сковав ее тело и не давая возможности вырваться из болезненного плена. «Лишь мера предосторожности это», — Антио заметил обеспокоенность девушки и поспешил успокоить. «Господа», — он повернулся к оставшимся членам группы, — «оставить нас прошу на время извлечения. В соседнем помещении вы ждите результата». Все последовали за Неей и Моа. Только Картер решил задержаться. Он давно заметил нарастающее беспокойство и отсутствующий взгляд Алисы, как бы хорошо она ни пыталась скрыть их за маской стойкости и решительности. Ни одна мышца на ее лице не дернулась, сохранив напускной покров хладнокровия. Она улыбалась сквозь страх и отчаяние. Алиса подошла к креслу и провела рукой по прочным ремням, затем внимательно рассмотрела приборы, играющие свою, не поддающуюся описанию, светомузыку. Антио подкатил монитор и подключил его к приборам. Тот нетерпеливо замигал в ожидании процедуры. Алиса нервно закусила губу и села на самый край белоснежного кресла, пока анцент аккуратно вставлял узкую колбу в основание соседнего прибора. «Ты как?» Картер подошел к ней и взял за руку. «Напугана, неожиданно для себя самой», — ответила она. «Знаешь, Филипп перебирал в голове лучшие подбадривающие слова, которые ему когда-либо приходилось говорить, но не нашел ничего, кроме одной единственной фразы, которая совсем не подходила в данной ситуации. «Ты не обязана это делать». «Мы оба знаем, что обязана». Алиса благодарно улыбнулась и крепко сжала его ладонь. «Если хочешь, — нерешительно начал он, — я останусь с тобой, рядом, буду держать тебя за руку». «Хочу». В ее глазах промелькнула радость. Сейчас, как никогда прежде, ей нужна была поддержка Филиппа. «Ну что?» Антио, успевший надеть белый халат, подошел к креслу и испытующе посмотрел на капитана. Догадавшись, что Картер не собирается покидать лабораторию, Ансент добавил. «Начинаем?» Алиса кивнула и села в кресло. Спинка медленно опустилась. Она смирно лежала, пока Антио закреплял ремни на ногах, талии и голове. Прочные лямки, словно три черных змеи, опутали ее, заключив в смертельные объятия. Как только Ансент закончил приготовление, верхняя часть кокона стала опускаться. Сердце Алисы сжалось от страха, отчаяния и предвкушения страданий. Но она изо всех сил старалась держаться, лишь изредка сжимая руку Картера. Он шептал ей что-то, но она не слышала ничего, кроме биения своего сердца. Пульсирующая боль в висках сотрясала тело. Еще секунда, и она навсегда потеряет себя в механическом коконе. Он превратит ее из бабочки обратно в гусеницу. Надвигающаяся крышка все больше напоминала гроб. Перед глазами все плыло. Она была в шаге от потери самоконтроля, но нежное прикосновение Филиппа привело ее в чувство. «Я с тобой. Я рядом». Его слова эхом звучали в голове. Алиса посмотрела на него и улыбнулась. Лишь его уверенный нежный взгляд удерживал ее на плаву. Картеру тоже было нелегко. Он изо всех сил старался не показывать ей своего волнения. Филипп люто ненавидел состояние беспомощности, которое ему приходилось испытывать все чаще. Алисе столько всего пришлось пережить и сколько еще предстоит. И как бы ему не хотелось защитить ее от предстоящей пытки, он не мог. Когда вторая половина кокона замерла в метре над девушкой, Антио включил монитор. На панели засияли 5 огоньков. Ансент поочередно нажимал на кнопки, приводя машину в действие. Верхушка кокона засветилась. Так ярко, что Алисе пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Из крышки вылезли сверкающие металлические иглы, которые мгновенно проникли к ней под кожу. Они были настолько тонкими, что она ничего не почувствовала. Постепенно к иглам и ярким лучам присоединились чуть ощущаемые разряды тока, покалывающие кожу. Спустя несколько секунд они стали сильнее и причиняли не просто дискомфорт, а острую боль. Словно сотни кинжалов протыкали ее насквозь. Дышать становилось труднее. По телу пробежала дрожь. В воздухе витало что-то ужасное. Лицо Алисы покрылось бледностью, словно к ней прикоснулось дыхание смерти. Глаза стали серебристо-голубыми, а боль невыносимой. Алиса была больше не в состоянии сдерживать крик, вырвавшийся из глубины души. «Выключи, Антио!» Картер перепугался, глядя на ее невыносимые страдания. Он смотрел на ученого и неистово кричал: «Выключай немедленно! Ты убиваешь ее!» От страха Антио не мог пошевелиться. Он был напуган не меньше капитана. У Ансентов не было возможности досконально изучить и испытать устройство. На многочисленные опыты не было времени, и они решили действовать вслепую. Единственное правило в этом эксперименте, с которым единодушно согласились все древние, сохранить жизнь и здоровье девушки, даже в ущерб планам Галактического Совета и мозга. Антио потянулся к монитору. Всего одна красная кнопка разделяла его от выключения Декса. «Нет!» – сквозь боль прошептала Алиса. «Не выключай! Оно убивает тебя!» Филипп умоляюще смотрел на нее. Она была неестественно бледна. Кожа рук холодна, как лед. Процесс извлечения выкачивал из Алисы не только эфир, но и жизнь. И она знала об этом. «Продолжаем, Антио!» Алиса говорила уверенно, хоть и страдала физически, как никогда прежде. «Продолжаем!» Картеру ничего не оставалось, как смириться и крепче сжать ее ладонь. Он проклял все на свете, глядя, как она корчится и извивается. На ее красивом лице не осталось ничего, кроме мучений. Зачем? Зачем она делает это? Ради чего терпят нечеловеческие страдания? Это его вина. Все ужасы, что ей пришлось пережить, только из-за него. Если Алиса умрет, Ему больше незачем будет жить. Куда она, туда и он. Навсегда. Даже в путешествии на другую сторону. Пытка продолжалась около минуты. Из глаз Алисы стали вылетать серебристые крошечные точки. Они закручивались в спираль и, паря вверх, залетали в верхнюю часть кокона. Сосуд наполнялся частицами эфира. Алиса больше не кричала. Боль ушла. Через несколько секунд колба была заполнена. Извлечение успешно закончено. Антио отключил Декс. «Ты молодец!» Картер освободил ее из пут. «Ты справилась!» Он помог обессиленной девушке встать на ноги и дойти до соседней комнаты, в которой остальные томились в ожидании. Они хорошо слышали крики Алисы и пребывали в шоке. Ап несколько раз порывался остановить процесс извлечения, но Муай Кесо крепко удерживали его на месте. Вицкусу тоже было не по себе. Пусть земная девчонка была ему мало знакома, да еще и посмела обойти его на турнире, он все равно переживал за нее. За последние пару дней они сблизились и, кажется, стали друг другу немного нравиться. Когда в лаборатории стало тихо, все напряглись. Страх, что Алиса не выжила, терзал умы собравшихся. Только появление Антио с измученной, но безмятежной улыбкой успокоил присутствующих. Члены Галактического Совета вместе с принцессой Зерой покинули комнату. Как вдохновленный художник облагораживает свой шедевр последними штрихами, так и ученые должны были дополнить его эфиром. «Как ты?» – Грант вскочил с места, подбежал к вошедшей Алисе и помог капитану проводить ее до дивана. «Лучше всех!» Она устало улыбнулась и села рядом с Кессо. «Был уверен, что справишься ты», – гордо сказал посол и по-дружески приобнял ученицу за плечи. Еще несколько минут присутствующие засыпали Алису благодарностью, поздравлениями и поддержкой, пока в комнату не вернулись анценты. Кальда и Крипс зашли первыми. Они несли два черных чемодана. За ними шли Нея и Зера. Братья выкатили в центр комнаты большой прозрачный стол на колесиках. Они поставили на него чемоданы, быстро открыли замки и откинули крышки. На красных бархатных подложках лежали по два прибора, напоминающие скарабеев. Их широко овальное тело было не больше 50 сантиметров в длину и 40 в ширину. Жуков покрывал черный матовый металл, который блестел словно отполированный мрамор, а поперечная спинка с ярко выраженной бороздкой была украшена съемными блестящими дисками, закрепленными в закругленные и зазубренные края устройства. «Что это?» Алиса всматривалась в скарабеев. «Ева!» – гордо ответила Нея. «Немного модифицированная», – добавила Зера и улыбнулась. «Один такой жук способен открыть портал и перенести бесчисленное количество объектов из одной галактики в другую. Быстро и безопасно. Достаточно лишь одного прикосновения, и Ева вам откроет туннели в новые миры». Кальда довольно разглядывал устройство, мысленно представляя все его величие. «По экземпляру для планеты каждый возьмете вы с собой». Воодушевленные речи анцентов разбередили любопытство неверующего Илайта. Вицикус поднялся с кресла и подошел к столу. Неужели эти невзрачные навозники смогут переместить их в Андромеду и обратно? Невероятно! В голове промелькнула великолепная мысль схватить одну из этих штуковин, сбежать и продать ее на черном рынке за баснословное количество золотых монет. Илайт настолько погрузился в собственные фантазии, что не заметил, как его ладонь потянулась в сторону Евы. «Ничего себе!» – бормотал он себе под нос и, раскрыв рот от восхищения, дотронулся до жука. «Они бесценные!» Сильный удар Зеры по руке Вицикуса моментально опустил его с небес на землю, а ее строгий взгляд заставил бывалого солдата трепетать от страха и восторга. Такая холодная и слабая принцесса мало кому могла понравиться, но лейтенанта привлекал ее ум, отрешенность и внутренний протест против общепринятых правил собственной расы. Глядя на нее, Вицикус видел себя. Или каким он мог бы стать? «Не терпится увидеть эти штуки в действии», — Вицикус попытался оправдать свои эгоистичные желания, но не перед присутствующими. Его волновала только Зера. Она вызывала бурю эмоций у бездушного и бессердечного Илайта. «Скоро увидишь». Принцесса осуждающе покачала головой и захлопнула чемодан. «Умопомрачительная женщина», — чуть слышно прошептал он, ухмыляясь. Глава Соломон попросил всех сесть. Сделав несколько шагов к центру комнаты, он остановился и внимательно посмотрел на капитана Картера и его команду. Теперь исход Великой войны был в руках шестерых смельчаков, лучших представителей своих рас. Если они потерпят неудачу, то владыка Верс захватит обитаемые планеты Млечного Пути и поработит некогда свободных существ, живущих в мире и гармонии на протяжении тысячи лет. Но если удача улыбнется капитану, то у мозга и ОПС будет шанс вырвать победу из лап кровавого диктатора и принести в галактику порядок, мир и справедливость. «Друзья мои», — Соломон сделал глубокий вдох, — «пришло время вам отправиться в далекое и трудное путешествие. Возможно, на вашем пути будет немало препятствий и проблем, но я и Галактический Совет верим в ваш успех. Запомните, от исхода этой миссии зависит судьба не только Млечного Пути или противостояния двух сторон, но и Вселенной». Эфет. Серая, безжизненная планета полностью отражала черную душу своего владыки. Вместо густых лесов, кристально чистых озер и бескрайних полей на всей территории Эфета был выстроен огромный полигон для учений и тренировок многочисленной армии Верса. Бесчисленные палаточные лагеря раскинулись вокруг старого кирпичного замка. Повсюду строем ходили солдаты в ожидании очередного приказа императора. Сам великий владыка, облачившись в черную блестящую мантию, стоял на балконе в компании мужчины, скрывающем лицо под обширным капюшоном. Надо было послушать полковника Скатикуса и не доверять столь важную миссию этому клоуну Каргантусу. Верс разозленно ударил кулаком по перилам с такой силой, что от старых камней откололись несколько кусочков и упали на землю. Как я зол и разочарован! Как можно было не справиться со столь легкой задачей? Жаль, что Каргантус погиб не от моей руки. Он немного помолчал и с долей недоверия посмотрел на собеседника. «Друг мой, вы точно уверены в существовании еще одного артефакта с эфиром?» «Конечно, владыка!» — спокойно и уверенно ответил незнакомец. По словам Анцентов, он находится на маленькой планете под названием Неос, в созвездии Весов. Там и будем искать. Я детально изучил карту галактики и пришел к выводу, что Неос всего в нескольких парсеках от Пиглетта. «Хорошо, очень хорошо». Владыка развернулся и вместе с таинственным гостем направился внутрь. Около массивного стола мирно спали два диких зверя, уткнувшись мордами в пол. По всему кабинету были расставлены канделябры с догорающими свечами из желтого воска. Верс сел в кресло и, скрестив пальцы, продолжил. «Сегодня на Эфет должны прибыть торпорсоры и хамелеоны. А после того, как мои ученые закончат создание оружия, к нам присоединятся снобиши, кроллинды и гриндеры. Мозгу не выстоять против такой многочисленной армии. Когда эфир окажется у меня, даже девчонка не сможет уберечь эти жалкие планеты от моей ярости». «Вы абсолютно правы, владыка». Незнакомец подошел к окну и посмотрел вдаль. ОПС раскололась на части. Они сейчас уязвимы, как никогда прежде. Вы с легкостью захватите Эгис, а потом и остальные планеты Альянса. Раздался стук в дверь. Звери подняли головы и злобно зарычали, но, увидев на пороге Скатикуса, притихли. Полковник, не обращая внимания на мужчину у окна, уверенным шагом подошел к столу. «Вызывали, господин?» «Да», — сухо ответил Верс. «У меня для тебя важное поручение. Как можно быстрее собери небольшую команду и будь готов к вылету. Подробности миссии я сообщу тебе позже». «Слушаюсь», — Скатикус поклонился. «Верховный правитель Златор прибыл на Эфет по вашему указанию». «Хорошо, зови его». Полковник еще раз поклонился и вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Верс встал из-за стола и подошел к таинственному гостю у окна. Тот внимательно наблюдал сквозь толстое стекло за прибывающими кораблями торпорсоров. Златор потерял немало наемников в битве за Тарадейт, но даже остатки его армии были внушительным вкладом в предстоящей войне. «Скоро, друг мой», — диктатор говорил гордо и медленно, — «очень скоро вы получите все, что вам причитается. Я выполню каждое свое обещание». Он внимательно посмотрел на мужчину, который одобрительно кивнул. «Более того, я хотел бы предложить вам должность. Ваш вклад в эту войну бесценен, как и ваши способности. Займите место майора Каргантуса, и вместе мы поработим Млечный Путь». Верс протянул мужчине ладонь. «Согласны? Будете командовать моей армией?» «С превеликим удовольствием, владыка!» Он крепко пожал руку Иллайту. Едва слышный стук прервал разговор заговорщиков. Звери лениво приподняли головы и, посмотрев в сторону хозяина, который спокойно пробормотал «Войдите», продолжили смирно лежать на месте. Дверь в комнату распахнулась. На пороге показался Златор. Он, сложив руки за спиной и неспешно передвигая ногами, вошел в кабинет владыки. Правителя трясло от страха. Он боялся Верса, как огня, поэтому безоговорочно подчинился приказу о перемещении войск Златора на Эфет. Жестокого Иллайта не волновали рассказы тучного Тарпарсора об ужасах битвы за Тародейт и чудесном спасении правителя. Его волновала только предстоящая война и победа над мозгом и армией ОПС. Златор трепетал от ужаса, воочию увидев великого владыку. По его меркам он был в сотню раз страшнее и опаснее погибшего майора Каргантуса. «Правитель!» — Верс натянуто улыбнулся и подошел к Златору, протягивая руку. «Рад, что вы здесь!» «Я тоже рад, владыка!» — пробубнил Тарпарсор и протянул Иллайту вспотевшую от страха ладонь. Верс пожал Златору руку и, не скрывая отвращения после липкого рукопожатия Тарпарсора, достал из внутреннего кармана мантии платок и тщательно вытер им ладонь. Златор никак не отреагировал на грубый и бестактный поступок владыки. Ему было все равно, какие гримасы строит диктатор, лишь бы Иллайту не захотелось разорвать правителя на части своими огромными острыми когтями. Решив отвлечься от пугающих мыслей, Златор стал осматривать кабинет. Большая комната, окруженная колоннами, выглядела гораздо хуже и беднее, чем заброшенные покои Нурльского замка. Верховному правителю приглянулся лишь массивный стол и стены, увешанные оружием. А вот дикие звери, лежавшие на полу, вызвали у него очередную порцию страха и отвращения. Его взгляд пал настоящего к нему спиной незнакомца. Черный балахон полностью скрывал тело таинственного мужчины. «Ах, да, как я мог забыть!» — воодушевленно вскрикнул Верс, заставив Златора вздрогнуть. «Простите мою бестактность. Познакомьтесь, правитель. Это мой поверенный, шпионивший для нас за мозгом ОПС и Галактическим Советом». Владыка в предвкушении неожиданной развязки довольно ухмылялся. «А нынче мой добрый друг и новый командир моей армии». Иллайт сделал жест рукой, подначивая Златора подойти и лично познакомиться с гостем. Несмотря на странное чувство, охватившее Тарпарсора, он сгорал от любопытства. Ему не терпелось увидеть лицо загадочного доносчика, которого мозг так и не сумел вычислить. А Верс тщательно скрывал даже от своих союзников. Златор неспешно подошел к мужчине. Он хотел сказать что-нибудь умное или хвалебное, ведь расположение нового командира Иллайтской армии было бы правителю совсем не лишним. Но увидев таинственного гостя, который резко обернулся и скинул с головы капюшон, Тарпарсор окаменел и не мог произнести ни слова. Он не верил своим глазам. Перед ним стоял тот, кого Златор ненавидел больше всего на свете. Тот, кого он сотни раз жестоко убивал в своих фантазиях. Тот, кто посмел унизить великого правителя Нулла. Перед ним стоял лейтенант Адамс. «Вот мы и встретились, правитель!» Лицо Ричарда искривилось в злой ухмылке, а полупустые, безжизненные и холодные глаза прожигали насквозь изумленного и охваченного ужасом Златора. Конец второй книги. Читал Андрей Корсаков.